«Привет, Блаки», — сказал он. «Мое имя Марк Блэквелл. Люди, воображающие себя моими приятелями, зовут меня Блаки. Лишь немногие настоящие мои друзья знают, как я не люблю всякие прозвища, и в особенности это. Сначала выражение лица Джерри, как бы противоречие вечерним новостям, было серьезно торжественным, но затем он взял меня под руку и, ведя по коридору, перешел к делу. «Если ты этого хочешь, Блаки, то я мог бы смягчить давление, которое оказывает на тебя пресса. Тебе нет смысла разговаривать с ними самому. Мне думается, что заведующему уголовным отделом больше пристало обсуждать «Спасибо, Джерри», но я разберусь сам. Я не могу прятаться от этого, даже если бы захотел». Джерри поднял руки, изобразив жест отступления. «Не хочу, мол, перехватывать у вас свет прожекторов, босс. Он даже не спросил, что я намереваюсь предпринять. Однако он все время шел рядом со мной, пока, направляясь к моему кабинету, который был расположен в дальнем углу прокуратуры, мы маневрировали в лабиринте помещений. Сослуживцы обязательно отметят, что Джерри Флеминг был первым, с кем я советовался в свой трудный час. Совещание сотрудников состоится в конференц-зале в 9 часов, Джерри. Будут ты, я, Линда и еще 2-3 человека. Я обязательно приду». «Да я знаю, что ты придешь, Джерри», — мысленно сказал я ему. Благополучно доведя меня до Тихой Гавани, получив приглашение на встречу руководящих сотрудников, которая должна была состояться менее чем через час, Джерри не стал сопровождать меня в административные помещения. Они располагались в глубине улья окружной прокуратуры, рядом с черным ходом. Там же имелась небольшая приемная со столами 2 секретарей. За ними были 2 кабинета моего первого заместителя и мой. Когда я вошел, секретарши находились на месте, но дверь в кабинет моего заместителя была открыта, а само помещение пусто. Патти мне даже не пришлось спрашивать. Я лишь указал согнутым пальцем в сторону моей закрытой двери, и секретарша кивнула. Линда Аланис сидела за моим столом, изучая какой-то отпечатанный лист и делая на нем пометки. Стоило ей поднять на меня глаза, как она тут же вскочила и обежала вокруг стола. Однако, подойдя ближе, Линда помедлила. Я захлопнул дверь ногой и слегка приподнял руки. Линда сделала несколько шагов и обняла меня, прижавшись щекой к моему плечу. Это не было легкой дружеской лаской. Это было крепким объятием, которое помогло мне обрести себя, свое собственное тело. Последние 12 часов я чувствовал себя так, будто был распылен в пространстве, а Линда вдруг обратила меня в твердое состояние и вновь сделала единым целым. Затем она немного неловко отступила, коснулась моей руки и отошла в сторону, склонив голову, словно не имела сил говорить. «Я позвонила в тюрьму, и мне ответили, что ты добился его освобождения под залог», — наконец произнесла Линда. «Я очень сожалею, Марк, ты прости меня». «Ты абсолютно ни в чем не виновата. Это я во всем виноват. Должно быть, я и тебе устроил ужасную ночь». Линда пожала плечами. «Как Дэвид?» «В полном порядке, дома. Вероятно, чувствует себя лучше, чем я. Он решил, что самое плохое уже позади». Мы обменялись грустными взглядами. Из-за того, что Линда уже не поддерживала меня, я вдруг понял, как устал. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Ломота в пальцах, резь в глазах, как будто слишком долгое время без сна в конец иссушило меня. Я снова открыл дверь и крикнул: «Патти, будь любезна, принеси мне кока-колы, пожалуйста». «Кока-колы?» — переспросила Линда, как только я опустился в кресло. «Кофе я уже пил, я всю ночь был на ногах». Линда придвинула свое кресло поближе. «Какой твой дальнейший план?» Она наклонилась в мою сторону, сложив руки вместе, что означало ее готовность к работе. «Мы с Линдой были партнерами по частной адвокатской практике и, так сказать, в личной жизни. Нередко двое или трое судебных обвинителей, одновременно уходящих из прокуратуры, открывают совместный офис. Но я не стал этого делать. Мне хотелось иметь своим партнером адвоката, который был бы уже опытен в делах защиты. Изучив все ходы и выходы в судебных залах, я, тем не менее, очень нуждался в знаниях о том, как защищать интересы клиентов. К будущему партнеру я предъявлял такие требования, как владение испанским языком и надежность. Мне нужен был кто-то, на чью поддержку я мог бы рассчитывать, кто не спасовал бы и в трудном деле. Таким человеком оказалась она. Линда Аланис была закоренелым адвокатом защиты. Никогда в жизни, даже ради эксперимента, она не помышляла о работе судебного обвинителя. Мы с нею выступали друг против друга в нескольких процессах и очень друг друга уважали. Но только став партнером Линды, я узнал, как напряженно она трудится и как изматывает ее работа. Может быть, именно поэтому после целого ряда лет сольной практики она согласилась на партнерство. Ей угрожала опасность выдохнуться. Профессиональная болезнь защитников, особенно тех из них, кто по-настоящему предан своему делу. На протяжении нашего десятилетнего сотрудничества не раз она полушутя напоминала мне о том, что я-то не принадлежу к числу одержимых своей работой людей. Она считала, что я скорее предпочел бы обвинять, чем защищать многих из тех, кто заходил в наш офис. Я думаю, что выдвижение моей кандидатуры на пост окружного прокурора Линда восприняла как предательство, но она сама проявила верность мне и доказала это надлежащим образом. Сердце мое принадлежало судебному обвинению. Поначалу Линда не хотела делать ничего в связи с моей предвыборной кампанией. Она втянулась в нее лишь постепенно, главным образом благодаря своей нерасположенности к прочим кандидатам. Но Линда была не из тех, кто способен заниматься реализацией какого-то проекта без особого энтузиазма. Под конец мы с нею работали почти в паре. Лоис ходила со мной лишь на самые важные предвыборные церемонии, но Линда посещала их все. Она снова нашла что-то, чему могла себя посвятить. В Сан-Антонио разного рода предложения насчет нашей связи, скорее всего, не подтвердили моей кампании. На самом деле, может быть, даже помогли ей. Дядя Линды, Фредерико Убарра, дядя Фред, как она его называла, был известным здесь, выбранным на пятый срок, членом муниципального совета. Я искал его поддержки, но он оказал ее лишь в последнюю минуту, всего за месяц до выборов, и в весьма дипломатичной форме. Может быть, слишком поздно, чтобы от этого была какая-то польза. Ему, по-видимому, не хотелось, чтобы я думал, будто он поддерживает меня и в чем-то еще. Как ни посвятила себя Линда моей предвыборной кампании, она все же была удивлена, когда я сказал ей, что собираюсь, если выиграю, пригласить ее на должность своего первого заместителя. Мне пришлось уговаривать ее принять это место. Отвращение Линды к одной мысли стать судебным обвинителем было почти искренним. Я сказал ей, что те знания о работе в суде, которые она приобретет, окажутся просто бесценными для нее, когда она опять вернется к частной практике. Линда задумалась. К тому времени она уже 15 лет проработала защитником и успела устать, как это случается со всеми адвокатами по уголовным делам. По сравнению с этим, служба в офисе окружного прокурора была для нее полуотдыхом. Хорошее жалование, нет надобности самой искать работу. Линда сдалась. Однажды, довольный собой, я подумал, что, может быть, решил баллотироваться в окружные прокуроры не только ради себя самого, но и для Линды, чтобы хоть на время снять с нас обоих тяжелое бремя частной практики. В последние 2 года нашего партнерства Линда приблизилась к самой границе среднего возраста. Правда, ей было только 38, но слишком уж часто выпадали дни, когда ее совсем недавно изящная фигурка выглядела суховатой, а в голосе еще до второго перерыва появлялись скрипучие нотки. Всего лишь 2-3 года назад она казалась почти девочкой. Это бывало и сейчас, когда она загоралась энтузиазмом, сумев найти для себя что-то, чему она могла себя посвятить. Однако запасы ее энтузиазма постепенно истощились. А выгодные дела все реже и реже заглядывали в нашу дверь. Обоим нам нужен был перерыв. В то утро Линда снова выглядела молодо, она, по всей видимости, поднялась очень рано, но это не оставило никаких следов вокруг ее глаз. Она снова работала над делом. Конечно, это был мой сын, мой личный кошмар, но вместе с тем это все же было судебное дело. Я знал, что в то утро Линда уже рассмотрела тысячи всяких возможностей, и теперь хотела услышать, что скажу я. Линде не потребовалось столько объяснений, как Лоис, но когда я сказал ей, кого собираюсь назначить для выбора специальных обвинителей, Линда, точно так же, как и Лоис, была ошеломлена. «Марк, ты с ума сошел, ведь он же...» «Он же что?» «Вот в том-то и суть. Безусловно, он выберет кого-то очень сильного, однако неважно, насколько силен будет обвинитель, если он окажется жителем Сан-Антонио, а это означает, что им будет местный адвокат по уголовным делам, ведь это должен быть такой адвокат, правильно? Кто-то, имеющий опыт». «Значит, кто бы это ни был, он окажется под тем же самым давлением. Он не станет использовать против Дэвида всю свою силу, не станет слишком нападать на сына окружного прокурора. Если он это все же сделает, то это будет его последний большой процесс, потому что как только дело закончится, ему предстоит вернуться к своей частной практике». И тогда он обнаружит, что не может получить от окружной прокуратуры ни одного приличного предложения. Любое дело, за которое он возьмется, ему придется выносить на суд. Да он просто без штанов останется. Все его подзащитные будут заканчивать тюрьмой, даже те из них, которые могли бы рассчитывать на условное освобождение по согласованному признанию. И ему навсегда придется забыть о возможности прекращения какого-то дела, даже если оно того заслуживает. В скором времени, как ты прекрасно понимаешь, слух обо всем этом дойдет до его потенциальных клиентов. Не бери Джонни, окружной прокурор его терпеть не может. Этому парню не удастся провернуть там и пустякового дела. Не думаю, что мне придется объяснять все это специальному обвинителю. Он не станет губить всю свою карьеру из-за одного случая. Мы сумеем поработать с ним. У него окажется достаточно проблем даже с тем, чтобы доказать необходимость условного срока для Дэвида или, по крайней мере, оспорить прекращение дела, если нам действительно повезет, и при этом все будет выглядеть абсолютно законным. Но это лишь в том случае, если мы не дадим делу выйти из города, если же они обратятся в ассоциацию окружных прокуроров и там выберут кого-то иногороднего, такого преимущества у меня уже не будет. А что, если он сам выберет обвинителя из другого города? такой риск существует. Если он это сделает, тогда нам придется постараться и отыскать иной способ повлиять на этого обвинителя. Но я не думаю, что такое может случиться. Видишь ли, это будет честь, которую я ему оказываю. Кем бы ни оказался избранный им обвинитель, тому это тоже принесет некоторую популярность и признание. Выбиравшему это даст повод сказать: «Для такой работы мне требуется самый лучший адвокат в городе. Вот этот человек. Это называется жирным куском. Оказанная любезность. Нет, он не станет отдавать такое дело иногороднему». «Господи, Марк!» Психологической особенностью Линды был быстрый переход от воодушевления к сосредоточенности. Пока я говорил, она расхаживала по кабинету, но теперь Линда снова села в кресло. Одна ее рука поднялась ко рту и застыла там, другой рукой Линда обхватила живот, плечи ее сузились. Она пристально смотрела в какую-то точку на другой стороне комнаты. Я, наблюдая, остановился рядом с ее креслом. Эта сцена была привычной. Ко мне всегда идеи приходили либо быстро, либо не приходили вовсе. Медленно прорабатывать их — это уже было делом Линды. На улице, казалось, начинало вечереть. «А у тебя, Линда, есть какие-то соображения?» «Я думала об одном плане», — сразу же ответила она. «Задерживать дело в течение месяца, двух или трех, пока нужный нам судья не подберет подходящего для нас состава присяжных, затем позволить этому судье самому выбрать специального обвинителя. В этом есть смысл, потому что именно этому суду присяжных обвинитель будет представлять дело. Ну, а мы в этом случае получаем возможность повлиять на судью, когда он начнет подбирать присяжных, если дождемся назначения такого судьи, который нам нужен». В течение минуты я смотрел в потолок, проигрывая в уме предложенный сценарий. «Да, может быть. Но такой путь выглядит рискованней, потому что тогда мы оказываемся вовлеченными в дело на более долгий срок, а результат будет тем же. Я чувствую, что мы должны действовать быстро, Линда. Если заметят, что мы хоть сколько-нибудь тянем с этим, сразу станет понятно, что мы чего-то выжидаем. К тому же, даже если все сработает, в какое положение это ставит Дэвида? Парень, преступление которого было покрыто его отцом. Он вовсе не будет реабилитирован и вдобавок получит приговор. Это будет преследовать его до конца жизни. Он потеряет свою работу, возможно, и жену. Нет уж, пусть лучше кто-нибудь, кто будет выглядеть совершенно независимым, расследует дело и объявит, что там ничего нет, или присудит Дэвиду условное освобождение или что-то еще». Линда взглянула на меня. «Ты уже говорил это раньше, условное освобождение, но пойдет ли Дэвид даже на согласованное признание?» «Пойдет ли? Набраться духу и сказать судье: „Я виновен“? Хуже ли это, чем оказаться перед вероятностью угодить в тюрьму?» «Он этого не сделал», — сказал я Линде. «Он утверждает, что не сделал. Когда дойдет до последней черты, он, может быть, и изменит свои показания. Но в настоящий момент... Господи, Линда, его версия...» Я пересказал ей версию Дэвида. Я пожалел, что не сам Дэвид это делал. В его устах все звучало намного правдоподобнее. Личное участие придавало рассказу особый колорит. Постепенно глаза Линды округлились. Она не давала оценки этой истории с точки зрения ее правдивости. Она слушала ее как адвокат защиты. «Да, не хотела бы я, чтобы мне пришлось убеждать во всем этом присяжных», — сказала она. «Скажи мне все, что ты думаешь. Теперь тебе понятно, почему я не хочу выносить это на суд. Но предложенный тобой путь опасен, Марк. Ведь в этом случае мы выпускаем дело из своих рук. Предложи мне иной путь, Линда. Поверь, я готов прислушаться к любому совету. Я не спал всю ночь, и это единственный план, который не был мной забракован. Предложи мне лучший, пожалуйста». Она не смогла. Всякий другой план заканчивался либо тем, что кто-нибудь забирал дело из-под нашего контроля, либо Дэвид обрекался на вечную муку, либо и то, и другое вместе. Мой путь начинал казаться лучшим, но тоже лишь в сравнении. «Как ты внушишь все это специальному обвинителю?» — спросила Линда. «Я надеюсь, что он сообразит сам. Если нет, то мне придется объяснить ему. А если он пойдет с этим в газету? Есть и такой риск, но я готов к нему. Может быть, это лучше сделать мне? Было бы хорошо, если бы тебе удалось сохранить работу, за которую ты так боролся». Мгновенно в глазах у меня потемнело от гнева. «У меня и раньше была работа», — сказал я. «Я могу вернуться к ней. Я не собираюсь бросать Дэвида ради того, чтобы сохранить свою должность. Я просто боюсь. Скажи мне, Линда, я боюсь. Не упустил ли я чего-то? Лоис считает, что все в моей власти, что я каким-то образом могу остановить все это прямо сейчас. Это правда?» У меня подкашивались ноги. Адреналин помог мне продержаться всю ночь, довел до здания суда, но перед центральным входом действие его исчезло. «Линда, скажи мне, если ты считаешь, что я ошибаюсь, я уже ни в чем не уверен. Я всю ночь был на ногах. Я больше не думаю, а лишь реагирую. Ты хорошо знаешь меня. Обычно, выстроив какой-нибудь план, я зацикливаюсь на нем. Есть ли что-нибудь важное, что я совершенно упустил из виду?» Линда посмотрела на меня с состраданием, поняв, как мне показалось, что я прошу ее не о профессиональной экспертизе. «Нет, Марк, это жуткая ситуация. Любое решение здесь должно показаться одинаково ужасным. Но я тоже не могу придумать ничего лучшего и не думаю, что это мог бы сделать кто-то другой. Но тебе лучше остановиться именно на этом», — добавила она. «Спешка тут не особенно важна. Время покажет. Тебе следует быть осторожным, когда ты будешь делать официальное заявление». Я кивнул. «Хороший совет. Мне думается, что я еще обязан убедить в этом и Лоис. Знаешь, когда ты недавно обняла меня, это было первое объятие с тех пор, как я увидел Дэвида в тюрьме. Можно сказать, семейный кризис». Пора было возвращаться домой. Когда я начинал испытывать к себе чувство жалости, пусть даже показывая это только Линде, я терял самого себя. Такие вещи делать не стоило. Линда снова рванулась ко мне, затем все так же неловко остановилась и просто с грустью на меня посмотрела. Когда в дверь постучала Патти, принесшая мою кока-колу, мы с Линдой почувствовали себя так, будто нас застали врасплох. Остальной части старших чиновников моего аппарата, вдохновлявшая меня идея, тоже не понравилась. Шеф Большого совета присяжных подхватила меня под руку, как только я пошел в конференц-зал. «Послушайте, босс», — сказала она с той конфиденциальностью, какая только была возможна в этом маленьком помещении, полном профессиональных соглядатаев. «Я уже думала об этом сегодня утром. Первое, что вам надо сделать, это подождать, пока подберется подходящий состав присяжных. Вы знаете, что присяжные бывают разные. К тому же, если я представляю дело соответствующим образом, я, конечно, не говорю, что мы можем добиться оправдания, шансов на это мало, но если я представляю все как надо, мы выбьем парню обвинение в обычном сексуальном нападении вместо нападения при отягчающих обстоятельствах. Судя по тому, что я узнала из новостей, никакой травмы не было». «Забудьте об этом, Хелен. Дело будете вести не вы». «Не я? Тогда кто же?» «Мне лучше сразу объяснить это и остальным. Все собрались?» Разумеется, все были в сборе. Я заговорил, и они начали хмуриться. У них было то же возражение, что и у Линды. В этом случае мы устранялись от дела. Никто не высказывал своего несогласия вслух, но все и без того было ясно.